Перст провидения. Дендробиум маккартия распускалась с приходом юго-западных муссонов, но в этом году цветение началось раньше обычного. Джоан Радша Сингх замер над рядами орхидей, любуясь их замысловатым лилово-розовым кружевом, и вдруг вспомнил, как год назад попал в ловушку, застигнутый над первыми цветами проливным дождем. Он с беспокойством взглянул на небо, но нет, сегодня дождя не предвидится. Превосходный денек. Высокие слоистые облака смягчают ярость солнечных лучей. Но позвольте, а это что за странность? Никогда еще Радже не доводилось видеть ничего похожего. Почти точно над его головой параллельные слои облаков пронзало круглое окно. Вероятно, крошечный вихрь километра полтора в диаметре. Впрочем, больше всего это напоминало дырку от выпавшего сучка в гладко выстроганной доске. Радша Сингх оставил свои возлюбленные орхидеи и вышел из оранжереи, чтобы лучше рассмотреть необычное явление. Да, не оставалось сомнений. По небу не спеша двигался миниатюрный смерч, и его путь явственно отмечался на карте потревоженных облаков. Казалось, исполинский перст с небес вспарывает облака, словно плуг. Радша Сингх представлял себе основные принципы контроля за погодой, но ему до сих пор и в голову не приходило, что метеорологи уже добились такой точности. А ведь никто иной, как он сам, без малого 40 лет назад, приложил немало усилий к тому, чтобы такая точность воплотилась в жизнь, и сейчас мог бы гордиться собой. Да, это было куда как нелегко. Убедить уцелевшие сверхдержавы отречься от своих орбитальных крепостей и передать их в руки Всемирного бюро погоды. Именно Радже выпала честь, если повторить старинную метафору, помочь перековать последние самые опасные мечи на Арала. Ныне лазеры, некогда угрожавшие человечеству, направляли свои лучи на точно вычисленные участки атмосферы или на специально подобранные цели в отдаленных районах мира. Энергия этих лучей была ничтожной в сравнении даже с самым захудалым штормом. Но разве не ничтожная энергия маленького камушка, вызвавшего лавину, или энергия отдельного нейтрона, начавшего цепную реакцию? Радша Сингх никогда не интересовался техническими деталями. Он знал лишь, что система контроля погоды включает в себя целую сеть спутников-наблюдателей и компьютеров, хранящих в своей электронной памяти целостную модель атмосферы, морей и континентов планеты. И сейчас точно дикарь, взирающий в благоговейном ужасе на чудеса машинного века, бывший дипломат неотрывно следил за игрушечным смерчем, а тот целеустремленно смещался на запад, пока не исчез за изящными верхушками пальм, обрамлявшими сады наслаждений. Затем Радша Сингх поднял глаза вверх и сказал, обращаясь к невидимкам, ученым и инженерам, восседающим в своих рукотворных небесных чертогах: «Очень впечатляюще! Надеюсь, вы точно знаете, что творите».